Но Дантес, рассматривая лестницу, думал совсем о другом. В голове его мелькнула новая мысль. Быть может, этот человек, такой умный, изобретательный, ученый, разберется в его несчастье, которое для него самого всегда было окутано тьмою. «О чем вы думаете?» — спросил аббат с улыбкой, принимая задумчивость Дантеса за высшую степень восхищения. «Во-первых, о том, какую огромную силу ума вы потратили, чтобы дойти до цели. Что совершили бы вы на свободе?» «Может быть, ничего. Я растратил бы свой ум на мелочи. Только несчастье раскрывает тайные богатства человеческого ума. Для того, чтобы порох дал взрыв, его надо сжать. Тюрьма сосредоточила все мои способности, рассеянные в разных направлениях. Они столкнулись на узком пространстве. А вы знаете, из столкновения тут рождается электричество. Из электричества — молния, из молнии — свет». «Нет, я ничего не знаю», — отвечал Дантес, подавленный своим невежеством. «Некоторые ваши слова лишены для меня всякого смысла. Какое счастье быть таким ученым, как вы!» Аббат улыбнулся. «Но вы еще о чем-то думали?» «Да». «Об одном вы мне сказали, а второе?» «Второе вот что. Вы мне рассказали свою жизнь, а моей не знаете». «Ваша жизнь так еще коротка, что не может заключать в себе важных событий». «Она заключает огромное несчастье», — сказал Дантес. «Несчастье, которого я ничем не заслужил. И я бы желал, чтобы никогда больше не богохульствовать, убедиться в том, что в моем несчастье виноваты люди». «Так вы считаете себя невиновным в том преступлении, которое вам приписывают?» «Я невинен. Клянусь жизнью тех, кто мне дороже всего на свете, жизнью моего отца и Мерседес». «Хорошо», — сказал аббат, закрывая тайник и подвигая кровать на прежнее место. «Расскажите мне вашу историю». И Дантес рассказал то, что аббат назвал его историей. Она ограничивалась путешествием в Индию и двумя-тремя поездками на восток. Рассказал про свой последний рейс, про смерть капитана Леклера, поручение к маршалу, свидание с ним, его письмо к господину Нуартье, рассказал про возвращение в Марсель, свидание с отцом, про свою любовь к Мерседес, про обручение, арест, допрос, временное заключение в здании суда и, наконец, окончательное заточение в замке Иф. Больше он ничего не знал, не знал даже, сколько времени находится в тюрьме.